«Я ничего не сделал с вашим камнем», — снова заговорил сэр Уоми. «Просто тот наговор, который, как вы уверяли, превышает все силы света, оказался ничтожным обманом, а не истинным знанием. Вы совершили два больших преступления. Вы отдали два, правда, украденных вами, состояния и обещались быть 7 лет в рабстве у шарлатана и кощунника, давшего вам камень. Теперь вы видите, куда это все привело вас». Подойдя к камину, сэр Уоми поджег порошок. Никогда не забуду, что произошло через миг. Раздался грохот. Точно разорвался снаряд. В черном дыму камина завыл ветер. Женщины вскрикнули. Все это продолжалось несколько коротких мгновений. «Сидите все спокойно. Никакой опасности нет», — раздался голос сэра Уоми. Когда дым рассеялся, все взоры обратились к братцану. Совершенно идиотское и скотское выражение было на его лице. «Возьми флакон, Левушка, протри этим платком лоб, лицо и шею несчастного», — сказал сэр Уоми, подавая мне через стол небольшой пузырек и платок. Побеждая отвращение, с состраданием, которое разрывало мне сердце, я выполнил приказание. Через некоторое время лицо несчастного стало спокойнее. Пена у рта исчезла. Он озирался по сторонам, и всякий раз, как взгляд его падал на чудесный бриллиант, его передергивало. Нечто вроде отвращения и ужаса мелькало на его лице, как будто в сверкающих лучах камня он видел что-то устрашавшее его. Некоторое время среди царившего молчания слышалось лишь прерывистое дыхание братцана, да изредка не то стон, не то вздох. «Молодой человек!» — внезапно обратился он ко мне. «Возьмите от меня этот камень. Только в одном вашем сердце было милосердие, и вы не побрезговали мною. Я не говорю о трех этих людях», — указал он на сэра Уоми, Ананду и И. «От их прикосновения я бы умер. Но здесь сидят те, кого я баловал немало, как, например, любимчика Леонида». И ничего, кроме ужаса и страха, как бы моя судьба не испортила ему жизнь, я в его сердце сейчас не читаю. В одном вашем сердце, в ваших глазах я вижу слезу сострадания. Спасибо. Возьмите эту вещь, пусть она сохранит вас в жизни, напоминая вам, как я погиб. О, нет, нет, этого не может быть, не может погибнуть человек, что бы он ни сделал. Если он встретил сэра Уоми, я буду молить моего великого друга-флорентийца. Наконец, упрошу Али помочь вам. Прошу вас, не отчаивайтесь! Заливаясь слезами, сорвался я с места, точно подхваченный бурей, и никто не успел опомниться, как я обнял братцана за шею и поцеловал его. Я стал перед ним на колени, призывая мысленно флорентийца и моля его облегчить судьбу несчастного. Из глаз братцана скатились две слезы. «Это первый чистый поцелуй, который мне дали уста человека», — тихо сказал он. «Освободите же меня, возьмите камень, он меня невыносимо давит. Пока он будет тяготеть надо мною, я жить не смогу». Я посмотрел на сэра Уоми, вспоминая, как он говорил, что следует быть осторожным, принимая от кого-то вещи. «Вещь, Левушка, сама по себе теперь безвредна, но, принимая ее, ты берешь на себя обет сострадания всем несчастным, гибнущим в когтях зла. И, взяв ее сегодня, ты должен будешь идти путем не только борьбы со злом, но и защиты всех страдальцев, закрепощенных страстями и невежеством», — сказал он мне. «Когда флорентиец бежал со мной через поля, спасая меня от смерти, он не дожидался моих просьб. Когда Ананда дал мне одежду дервиша, он нес мне милосердие, о котором я его не просил. Когда он и И вызвались помочь моему брату, они, как и вы, сэр Уоми, шли легко и просто. Я мал и невежествен, но я рад служить братсана, вот этому освобожденному вами, и не вижу в этом подвига, так же, как я буду стараться защищать и утешать всех, падающих под тяжестью собственных страстей». В то время, как я говорил это, я увидел, что рука спутника, братцана, тянется по скатерти к камню. Зрелище этой красной волосатой руки, выпеченных, что-то шептавших губ, с вожделением, жадностью и каким-то тайным страхом, глядящих на камень выпуклых глаз, и вытянутой вперед маленькой головки доктора Бонда было так отвратительно и вместе с тем мерзко-комично, что привлекло внимание всех, и многие стали невольно смеяться. Заметив, что его поведение все равно привлекло всеобщее внимание, Бонда привстал, еще дальше вытянул руку, но никак не мог ухватить камень. Обводя стол своими шарящими черными глазками, он сказал: «Братцана, не делайте глупостей, подайте мне камень, я его спрячу, а потом передам куда надо, и снова все будет хорошо». Он, видимо, старался переменить свою неудобную позу, но не имел сил разогнуться. «Последняя просьба, сэр Уоми, разрешите мальчику взять камень и развяжите меня с этим ужасным Бондой. Перед ним я не виноват ни в чем, скорее он вергал меня во все новое и новое бедствие», — сказал Братсана. «Вы уже освобождены от всех гадов, что шипели вокруг вас. Помните, когда вы несли на себе этот камень, впервые став его владельцем, вы встретили высокого, золотоволосого человека. Что он сказал вам?» — спросил сэр Уоми. «Я отлично помню, как он сказал мне: добытое кровью и страданием, кощунством и грабежом не только не принесет счастья и власти, оно несет рабство, яд и смерть самому владельцу. Если чистый поцелуй сострадающего сердца не осушит слезу на твоей щеке, страшен будет твой конец». Тогда я не придал никакого значения этим словам и смеялся ему в лицо. «Теперь свершилось», — закончил Братсана. «Приказать мальчику я не могу, как не внушал я ему этот поцелуй сострадания. Он сам, только он один, может решить в эту минуту свой вопрос», — ответил сэр Уоми. Я взглянул на сэра Уоми, но он не смотрел на меня. Глаза и Ананды Анны Строганова были тоже опущены вниз. Никто не хотел или не мог помочь мне в этот трудный момент. Я взглянул на капитана и увидел, что только его глаза, полные слез, смотрели на меня так ободряюще, так ласково, что мне сразу стало легко. Я собрал все силы, позвал флорентийца и точно увидел его улыбающимся в круглом окне. Я засмеялся от радости, взял камень и сказал Братсана: «Я исполню легко и весело ваше желание, но у меня нет ничего, что я мог бы предложить взамен. Что будет в моих маленьких силах, я буду рад для вас сделать».